Но все это потом используется совершенно в иных целях. Доказать всему миру, что Россия с своими станциями и ядерным потенциалом несет смертельную опасность для жизни человечества вообще. Ну, суки, — проговорил про себя Заремба, адресуя ругательство в пространство. Он уже думал, что про него и про грозу, объявленную на Ленинградской АЭС, так сегодня и не вспомнит, но председательствующий отлично знал сценарий. И после короткого расслабляющего перерыва дал слово представителю Минатомэнерго. Худощавый какой-то звонкий человек также звонко сделал заявление о ночных событиях, произошедших на Ленинградской АЭС, и о вмешательстве спецслужб в технологические и научные процессы на станции, в вещи, в специфическую область знаний, где они ничего не смыслят. После этого Заремба ждал закономерную паузу, чего не произошло, поскольку тут же без всякого позволения вскочил представитель Совета Безопасности, новый, ранее не встречавшийся на заседаниях человек, широким за счет ранней залысины лбом. «Мы обсудили у себя положение на Ленинградской АЭС и считаем действия спецслужб правильными и своевременными», — заявил он. — «Следует немедленно подключить прокуратуру и возбудить уголовное дело против большой группы ученых, которые планировали и готовили этот преступный эксперимент». Этот широколобый доброволец неожиданно принял весь удар на себя, отвлекая его от Зарембы, потому что в ответ на его резкость в атаку пошел худощавый. — «Ага, — злорадно сказал он, — вам мало было дела врачей, теперь вам подавай дело ученых». Хватит смешить мировое сообщество китайскими походами. Удар по ученым-ядерщикам и недоверие к ним — это последний удар по атомной энергетике страны. Сценарий ломался, председатель взял вожжи в руки. — Надо послушать самого виновника ситуации, — предложил он. — Возможно, у него есть аргументы? — А господин Заремба всегда почему-то сидит и отмалчивается, — поддержал его худощавый. — Я, например, ни разу не слышал его голоса. — У меня служба такая, — с места пробурчал Заремба. — Слушайте, мотать на ус, я контрразведчик, а не птица-говорун. — Если б вы не молчали, у нас бы не складывалось подобных ситуаций, — внезапно вцепился в него широколобый. — Вы обладаете такой серьезной информацией и молчите, а тем временем определенные силы умышленно подрывают интерес России, нагнетают страх перед ядерной катастрофой. — Минуту, господа! — Заремба наконец встал и вальяжно выпятил живот. — Если многоуважаемая публика желает знать истинное положение дел, то, пожалуйста. Я специально подготовил материалы, чтобы каждый из вас мог ознакомиться, так после этого я готов поговорить. Значит, беспредметный разговор. — Могли бы вы коротко сформулировать свои выводы? — спросил председательствующий, — изложенные в этих материалах. «Можно и коротко», — согласился полковник. «На Ленинградской АЭС готовилась диверсия под прикрытием научного эксперимента, который я предотвратил сегодня ночью. Сейчас там работают мои люди, и после совещания я вылетаю сам». «У вас есть основания утверждать это», — вступил в поединок председатель. «Есть факты, улики, достоверная информация, есть непосредственные исполнители диверсионной акции». — Вы хотите, чтобы я открыл здесь секретную информацию? — с прежним веселым гневом спросил Заремб. — Могу сделать и это, даже с удовольствием, потому что хочу, чтобы она обязательно попала в прессу, ибо не вижу другого выхода борьбы с ползучей агрессией против государства. — Я просил вас покороче. — Пожалуйста. На территории Карелии, например, в течение 5 лет под прикрытием пришельцев из иной цивилизации существует диверсионно-разведывательное формирование. Принадлежит неустановленному государству, а значит, какой-то международной организации, возможно, промышленной, финансовой. Цели пока что весьма туманны. И ясно одно, проводится эта самая ползучая агрессия путем провокаций, радиоэлектронной войны, который оболванивается население, вплоть до применения психотропного оружия. Нами установлена и доказана прямая связь между этими пришельцами и готовившейся диверсией на АЭС. Заремба похлопал ладонью папки по столе. Тут все это есть. «Что вы конкретно предлагаете?» — сухо спросил председатель. «Мои предложения, думаю, выражают общее настроение заседателей. Я вас слишком давно слушал. Общая схема их примерно такая — обратиться в ООН и МАГАТЭ, сдать этим международным организациям все наши АЭС, а также производство ядерного топлива и все могильники отходов. И пусть они вкладывают свои деньги, если мы их в России не можем найти за столько лет. Пусть они обеспечивают безопасные станции от террористов, маньяков, от недоученных специалистов, дураков и слишком ученых-экспериментаторов». «Вы понимаете, что говорите?» — встрял широколобый в замешательстве, озирая присутствующих. «Вы даете отчет своим словам?» «Я выражаю общее мнение собравшихся», — отрезал Заремба. «Прошу не перебивать». «Разумеется, для такой охраны потребуется специально обученная служба». «У нас такой нет, поскольку нет денег на обучение, а имеющиеся не получают зарплаты несколько месяцев. Так что предлагаю и эти функции передать мировому сообществу, например, специальным подразделениям НАТО, в первую очередь Ленинградскую АЭС. И тогда, наконец, диверсанты прекратят свои поползновения, а некоторые научные фирмы — свои эксперименты. Следует упредить противника и сдаться ему на милость. Сначала атомные станции производства топлива, затем весь комплекс ядерного оружия». Он выхватил из бокового кармана газету, как пистолет. «Министр обороны предупреждает: ядерный щит опасен для собственного здоровья, ибо через год станет полностью бесконтрольным. А если сдаться противнику, не нужно больше заседать». На него таращили глаза, как на сумасшедшего. Широколобый наконец справился с замешательством, вскочил. — Вы же провокатор! Вы предатель и подлец! — Прекратите! — оборвал его председатель. — Не устраивает здесь базара! — Что он предлагает? Он предает последний интерес России! — Да не берите в голову! — засмеялся полковник. — Какие интересы? — Да бог с вами! В России уж давно нет таких интересов. Нигде и ни в чем. — Перестаньте ерничать, полковник! — вдруг взъярился председатель, прежде слушавший внимательно и с сочувствием. — Что вы тут валяете, дурака? Когда обсуждаются насущные проблемы? — Я говорю то, что у всех в голове, — отпарировал Заремба. — Почти у всех. — Или не так? Разве что вслух пока не сказано. Так вот, я вас озвучил. — Уходите отсюда! — председатель указал на дверь. — Требую покинуть совещание. — С удовольствием, простецки, — сказал он, — но папочки свои оставляю для вас. Здесь все очень любопытно, читается как детектив.